Глава 49. 1959 год, как и ожидалось, начался невесело. 26 января в переговорной Уилбанксов собрались договаривающиеся стороны. Джон и Джоэл сидели напротив Берча Денлопа и Эрла Маклиша. Во главе стола обосновался председатель суда Шеннолд, на сей раз без мантии. Джоэл, как исполнитель завещания, подписал документ, которым передавал Джеки Белл, теперь официально именуемый Джеки Белл Маклиш, 640 акров земли и дом. Чтобы избежать недоразумений с Флори, землю обмерили и составили план, обозначающий границы владений. Отдельным списком приложили остальные постройки. Конюшни, курятники, навесы для тракторов, коровники, свинарники, домики Ниневы с Эймосом и старшего работника Баффорда, а также 14 хижин, где обитали полевые рабочие. В закладной указывались личная собственность, грузовик Пита Форд 1946 года и каждая единица сельхозинвентаря. От тракторов, трейлеров, плугов и сеялок до граблей и лопат, лошади и скот. Все это переходило к Маклишу. Он только позволил Джоэлу купить за $300 Pontiac 1939 года. Еще в одном документе перечислялась мебель в доме. Или то, что от нее осталось. Джоэлу удалось вывести книги, памятные подарки, ружья, одежду, драгоценности, сувениры, постельное белье. Что же до денег, то Маклиш особенно не настаивал, справедливо полагая, что большая часть либо потрачена, либо надежно спрятана. В соответствии с описью, сделанной Уилбанксами осенью 1947 года, он согласился принять, разумеется, от имени жены, сумму в $2500. Джоэлу был так давно ненавистен Маклиш, что сильнее он его ненавидеть не мог. С каким напыщенным, высокопарным видом этот мерзавец копался в деньгах и собственности людей, наживавших состояние потом и трудом. Вел себя так, словно верил, что на самом деле имеет право с женой на землю Беннингов. Встреча обернулась кошмаром, и порой Джоэла начинала мутить. Не сказав ни слова, он ушел, как только стало возможным, хлопнул дверью и выскочил из здания. Со слезами на глазах поехал на ферму и оставил на площадке машину. Ниневу и Эймоса он нашел на заднем крыльце. На переднем они никогда не позволяли себе сидеть. По их встревоженному виду было ясно. Они понимают, что могут все потерять. Взглянув Джоэлу в лицо, расплакались. Но, преодолевая душившие чувства, все-таки сумели распрощаться. Когда Джоэл уезжал, оставив их на крыльце, Нинева рыдала, а Эймос ее утешал. Затем он повернул к амбару, где его ждал Баффорд. Джоэл передал ему пожелания нового владельца. Маклиш хотел с ним встретиться сегодня днем. Вероятно, Баффорд сохранит работу. Джоэл его так расхваливал, что было бы ошибкой менять на другого. Тот поблагодарил, кивнул и вытер слезу. Дул пронизывающий ветер. Джоэл прошагал полмили по замерзшей земле до старого платана и простился с родителями. По счастливому стечению обстоятельств кладбище находилось на территории Флори и было навсегда, или, по крайней мере, в ближайшее время, доступно. Что теперь значит «навсегда»? Он рожден, чтобы до конца жизни владеть этой землей. Джоэл долго смотрел на могильные камни и в тысячный раз спрашивал себя, почему жизни родителей оказались такими запутанными и трагичными. Они безвременно ушли, оставив за собой шлейф тайн, которые будут преследовать тех, кого они любили. Он обвел взглядом другие надгробия и подумал, сколько еще секретов унесли в могилу Беннинги. Джоэл в последний раз шел по грунтовым дорогам, следам животных и тропинкам своей земли. И когда вернулся к машине, его пальцы онемели. Он продрог до костей, и его до самого сердца пронзала боль. И отъезжая, Джоэл не обернулся на дом, жалея, что не поджег его. В тот же день Эрл Маклиш появился на своем новом владении и представился Ниневе. Ни он, ни она не старались показаться вежливыми. Он ей нисколько не верил, потому что Нинева работала на Беннингов, а она его считала грабителем. «Хочешь сохранить работу?» — спросил Маклиш. «Пожалуй, нет, сэр», — ответила негритянка. «Я слишком стара, чтобы работать служанкой. У вас есть дети?» «Трое». «Ну вот, стирать, гладить и готовить на троих, плюс на жену, мне не по силам. Я слишком стара. Мы с Эймосом хотим уйти на покой». «Куда?» «Мы можем остаться здесь. Это маленький домик, но больше у нас ничего нет. Мы жили в нем более 50 лет. Он больше никому не подойдет». «Я велела Эймосу доить коров и выращивать овощи». «Это правильно. Но он тоже стареет». «Сколько ему лет?» «Думаю, около 60. «А тебе?» «Примерно столько же». «У тебя есть дети?» «Да, но они все уехали на север. В этом маленьком домике живем только мы с Эймосом». «Где мистер Баффорд?» «Баффорд ждет вас под тракторным навесом». Маклиш, повязав крепче шарф, спустился с крыльца и, закурив сигарету, пошел мимо амбаров и сараев и, пересчитывая поголовье скота, радовался удаче. Джеки с детьми приедут на следующей неделе, и начнется прекрасная пора. Они будут утверждаться в качестве уважаемых жителей округа Форт. Тетя была надежно устроена в теплом Новом Орлеане. Отцовской недвижимости больше не существовало. В родовом доме поселились чужие. У Джоэла не было причин возвращаться в округ Форт. Наоборот, ему хотелось держаться от него как можно дальше. Большая часть наличности отошла Уилбанксам за их верную адвокатскую службу. Еженедельные телефонные разговоры с Джоном прекратились. Но в последнем он успел сообщить, что Маклиш уволил Ниневу и Эймоса и выгнал их из дома. Им дали 48 часов на то, чтобы съехать, и теперь они ютятся у родственников в Клентоне. Баффорд по секрету передал своему коллеге на участке Флори, которого назначил Уилбанкс, что Маклиш планирует брать деньги с полевых рабочих за проживание в их хижинах и одновременно уменьшить плату. Джоэл был вне себя. Он не представлял, что Ниневу и Эймоса могут выгнать из дома, и им, в их возрасте, придется проситься на постой. Он поклялся, что поедет в Клентон, разыщет их и даст немного денег. Полевых рабочих тоже обидели ни за что. Они привыкли, что отец и дед Джоэла обращались с ними справедливо. А теперь фермой завладел мерзавец. Подлость — не стимул верности. От этих мыслей Джоэлу становилось дурно, и это была еще одна причина, почему следовало забыть о поместье. Если бы не Мэри Энн, он бы не выходил из депрессии. 24-летний выпускник юридического факультета без будущего. На его предложение Мэри Энн ответила согласием, и они планировали тихую свадьбу в Новом Орлеане после получения дипломов в мае. Когда пришла весна, с ее блеском и обещанием перспектив, Джоэл воспрял духом, стараясь получить удовольствие от последних дней в университете. Они с Мэри Энн не расставались и в весенние каникулы сели в поезд и поехали в Вашингтон, чтобы провести неделю со Стеллой. По дороге много говорили, как устроить себе хорошую жизнь вдали от Миссисипи. Джоэл был за то, чтобы как сестра бежать подальше от родного штата в большой город, где возможности кажутся безграничными и тускнеют воспоминания. Мэри Энн была не настолько категорична, однако, как внучка иммигрантов, не отвергала идею отъезда. Они молоды, влюблены, скоро поженятся, так почему бы не начать исследовать мир? 19 апреля Флори проснулась от боли в груди. Она ощущала слабость и едва могла дышать, но прежде чем рухнуть на стол, сумела разбудить Твиллу. Скорая помощь увезла ее в больницу, где ей стало немного лучше. Врачи диагностировали легкий инфаркт и тревожились за ее общее состояние. Твилла позвонила Джоэла в университет, и на следующий день, в пятницу, убежав с последнего занятия, он, нигде не останавливаясь, примчался в Новый Орлеан. Мэриэн волновалась из-за предстоящих экзаменов, и поехать с ним не решилась. Флори обрадовалась приезду племянника. Они не виделись 3,5 месяца. И делала вид, будто ей надоело всеобщее внимание. Заявила, что хорошо себя чувствует, устала от врачей и хочет домой. Начать сочинять очередной рассказ. Джоэла испугал ее вид. Флори очень постарела. Волосы посидели, кожа стала дряблой. Обычно дородная, она заметно похудела. Тяжело дышала. Казалось, ей не хватает воздуха. Выйдя в коридор, Джоэл шепотом пожаловался Твилле. «Она ужасно выглядит». «Ее подрывает болезнь», — ответила та. «И лучше ей не будет». Джоэлу никогда не приходила в голову мысль, что Флори умирает. Потеряв столько близких, он не верил, что может потерять ее. «Флори не могут вылечить?» «Пытаются. Дают множество лекарств, но болезнь необратима. Ее невозможно остановить». «Но Флори всего 52 года». «Это для Беннингов много». «И на том спасибо». Я поражен, как она постарела. «Я ослабла. Стала совсем хилой. Ест очень мало, хотя всегда любила поесть. Сердце сдает с каждым днем. Завтра ее выпишут, и было бы неплохо, если бы ты остался на выходные». «Конечно, останусь. Никаких проблем. Я так и планировал». «И еще. Тебе следует откровенно поговорить с сестрой». «Поверьте, мисс Твилла, мой состыл единственный в семье, кто откровенно говорит друг с другом». В субботу утром машина скорой помощи привезла Флори домой. И она заметно взбодрилась. Ланч накрыли во дворе. Был теплый весенний день. Температура приближалась к 80 градусам. Примерно 27 градусам по Цельсию. Флори радовалась, что снова ожила. Несмотря на запрет врачей, она пила вино и съела целую тарелку красной фасоли с рисом. И чем больше ела, тем вернее приходила в себя. Мысли прояснились, речь стала свободнее, голос окреп. Волшебное преображение, и Джоэл перестал бояться, что ему в скором времени предстоят очередные похороны. Вздремнув после обеда, он вышел на улицу и побродил по французскому кварталу, что его всегда радовало. Хотя без Мэриэн чувствовал себя одиноко. Джексон-сквер заполнили туристы. На каждом углу играли уличные музыканты. Джоэл выпил кофе в своем любимом кафе в переулке, попозировал за доллар для смешной карикатуры, купил Мэриэн дешевый браслет, послушал джаз-банд у рынка, поднялся на набережную и, найдя место на чугунной скамье, стал наблюдать за проходящими судами. В еженедельной переписке Джоэл и Флори обсуждали ее присутствие в мае на выпускных мероприятиях в университете. 3 года назад, перед казнью Пита, он пропустил церемонию вручения дипломов в Вандербилте. Хотел пропустить и сейчас, но Флори думала иначе. Им втроем было хорошо, когда вручали диплом Стелле, и тетя надеялась, что будет так же и теперь. Спор возобновился во время воскресного завтрака во дворе. Флори говорила, что непременно приедет в Оксфорд, на что Джоэл отвечал, что это пустая трата времени, поскольку его там не будет. Перепалка была добродушной, но Твилла время от времени закатывала глаза. Она понимала, что Флори больше никуда не поедет, разве что в больницу. Ночью Флори плохо спала и быстро устала. Твилла наняла специальную служанку, которая отводила ее в спальню. «Ей недолго оставаться с нами», — прошептала хозяйка. «Понимаешь?» «Нет». «Крепись». «Когда?» «Через месяц? Через год?» «Не угадаешь. Когда у тебя заканчиваются занятия?» 12 мая. Церемония вручения дипломов на следующей неделе». «А у Стеллы?» «Примерно в то же время». «Хорошо бы, чтобы вы двое побыли с ней подольше. Жить можете у меня». «Спасибо». «Оставайтесь на все лето. До и после свадьбы. Флори ни о чем другом не говорит. Только о тебе и о Стелле. Очень важно, чтобы вы были рядом». «Это очень великодушно, Твилл. Благодарю. Ей не суждено вернуться домой». Твилла пожала плечами и отвернулась. «Сомневаюсь. Врачи не разрешат. Если честно, домой Флоре не хочется. Во всяком случае, в ближайшее время». «Это мне понятно».